Один из вопросов. Что послужило решающим фактором в вашем осознанном принятии Господа? Там, где я родился и рос, у меня был друг Виктор, сосед. У нас было Евангелие дома, и в их доме тоже было Евангелие, потому что его папа был церковный староста православной церкви, друг Виктор. Вот. Мы, может быть, с 10-летнего возраста вместе с Виктором читали Евангелие, беседовали по многим библейским темам, по евангельским темам. Нам нравилось Евангелие, учение Христа, но мы не принимали какого-то решения, чтобы раскаяться и начать жить так, как учит Господь. После мой друг отправился учиться в район, в Драгичин, Виктор, потому что у них такая возможность была, а в нашей семье такой возможности не было. Я остался один, я уже устроился на работу. Вот. И с Виктором я встречался очень редко. И когда он заканчивал 10 класс, приехал на встречу Нового года, и там, на этой встрече, он покончил жизнь самоубийством. Это очень сильно воздействовало на мое внутреннее состояние. Я так переживал за эту смерть, потому что я знал, что Виктор погиб. Виктор знал волю Божию. Мы читали, и что он совершил убийство. Сам себя убил. Вот. Он знал, что убийцы Царства Божьего не наследуют. И причины никакой, объясняющий его вот этот поступок, не было обнаружено. И я где-то вот до марта месяца, до половины марта месяца очень сильно переживал. Я даже на похоронах не мог быть. Я приходил с работы, брал лыжи, уходил в лес. Там такой небольшой лес. Звери были самые страшные, это дикие лисицы и зайцы. Вот, я там гулял до 12 ночи, после приходил утром опять на работу. Но где-то в начале марта Бог стал работать в моем сердце. Стали возникать вопросы, а что будет с тобой, если ты не отдашь свое сердце Господу? А, кстати, вот когда Виктора не стало, я принял такое решение, что я обязательно пойду за Господом, обязательно приму Господа. Вот только не сейчас, когда мне 17 лет, а когда мне будет лет 50, может быть, чуть больше. Вот тогда я покаюсь, тогда я приму Господа. Ну вот, в марте месяце Бог стал работать в моем сердце. И однажды, где-то в половине марта, еще снег был в лесу, на полях уже не было снега. Я все равно был с лыжами. Выйдя на опушку леса, Бог так сильно воздействовал на мое сердце, я там на сухую траву упал и отдал свое сердце Господу. Вот с тех пор я иду за Господом. Спасибо. А тут вопрос такой интересный. Вопрос тем братьям, кто отсидел в тюрьмах. Нужно ли сейчас привлекать к уголовной ответственности тех, кто в советское время осуществлял геноцид и репрессии? Нужно ли называть средства массовой информации людей, совершивших эти преступления, и живущих сейчас среди нас? По Библии нужно простить и забыть. Но ведь если простить и не осудить, это повторится опять. Ведь даже сейчас суды не имеют независимости, и о российских правителях в средствах массовой информации говорят либо хорошо, либо никак. По сути, нужно ли сейчас преследовать ваших преследователей? Я так понял вопрос. Ну, иногда такая мысль, думаю, плотская мысль проникает, что, может быть, нужно как-то, если уж не преследовать, то хотя бы показать что-то, какое-то преимущество того, что ты с Богом. Наверное, 5 лет тому назад мы с Павлом поехали по этим тюремным местам в Читу и в область. И там мы посетили эти места. Но был страшный гонитель, вот когда меня 1,5 года там постоянно в карцерах держали, он, это старший оперативный работник, оперуполномоченный, вот, и начальник колонии нам адрес дал его, он там в этом поселке живет, он уже на пенсии, и мы пришли, жена его открыла нам, старушка. Когда я представился, кто и что, она говорит: о, а мы вот на днях ваши фотографии смотрели. То есть он, будучи оперуполномоченным, изымал, когда мне присылали из дома фотографии, и они у них хранятся. И вот мы недавно смотрели с мужем эти фотографии. Я говорю: ну и какое у вас впечатление? Ну, в общем, очень хорошее у меня впечатление. Вот. Ну, я не стал допытываться, как они оказались, эти фотографии у них. Вот. Но она сказала, что мужа нет, он уехал в Читу и только завтра вернется. Ну, мы так побеседовали, и у меня была книга «Хлеб насущный». И я решил, да, я спросил: а у вас Библия есть? Я говорю: да, есть. И она говорит, что мой муж больше усердствует в том, чтобы читать Библию, нежели я. Вот. Ну, я решил ему оставить на память «Хлеб наш насущный». И сел писать бывшему старшему оперуполномоченному такому-то, от бывшего такого-то. Вот, подарок, подарок. Вот, и, а дальше вот что-то хотел я сказать, ну, что вот как ты не измывался надо мной, но у тебя ничего не получилось. А все же вторая мысль преодолела, и я написал ему другое, что за все, что вы делали со мной, я вас прощаю. Вот. И, по-моему, я там записал, что жаль, что мы не могли встретиться на земле, но на небе я хотел бы с вами встретиться. Подпись и все. То есть я понимаю, что все же христианин, он должен прощать. И другие моменты. Другие моменты. Когда мы были у адвоката, тогда же там, в Чите, она по последней судимости присутствовала, женщина. Хорошая женщина, хороший адвокат. Вот. И всплыл вопрос, мы там чай у нее пили за столом, всплыл вопрос об этой женщине, которая вела последний раз следствие по моему делу. Вот эти фабрикации КГБшные она осуществляла. Она тогда мне говорила, адвокат, говорит: очень способная Наталья, как женщина, говорит, она как с пулемета строчит вот эти свои обвинительные мысли, очень способная. А когда мы там были, выяснили, что она, по-моему, нам сказала, но она теперь, говорит, в областном суде судьей. Союз развалился, тогда была она следователем, а теперь она судьей. А я говорю: Людмила Александровна, а что, если помешать ей дальше осуществлять эти судейские дела? Ведь я могу заявить о том, чтобы ее убрали оттуда. И думаю, что это можно добиться. Она посидела, подумала и говорит: ты не помнишь это? Она, по-моему, сказала так, что: но вы же христианин. И, наверное, надо вам простить ее. И, конечно, я не стал поднимать ничего. Я знаю, что Бог с нею разберется. И больше этого, Он разберется с нею здесь. Не только после смерти, Он с нею разберется здесь. Ну и другие моменты я мог бы привести из своей жизни. Думаю, что все же надо прощать. Все же надо прощать. Пример этому очень хороший. Христос на Голгофском кресте простил одного из разбойников. Вот. Само слово, что он был разбойник, о чем-то говорит. И, в общем-то, эта мысль мне тоже один раз помогла, когда уже мне дали новый срок, мне добавили 5 лет, не выпуская еще. И случилось так, что началась переписка с одним смертником по тюремной этой почте, которая по ниточкам, по веревочкам осуществляется из камеры в камеру. И когда он мне по моей просьбе описал свое преступление, за что его приговорили к высшей мере, вот, и просил: сейчас же дай мне ответ. О чем он просил, чтобы я ответил? Может ли Бог вот такого страшного преступника, как он, простить и помиловать? И я в какой-то мере опешил, не знал, что ему ответить. И я сел, закрыл глаза и так вот молился. И вдруг перед моим взором предстала Голгофа. И вот эти разбойники, посреди Христос, по краям разбойники, и вот этот вот, который сказал: помяни меня, Господи. Вот этот разбойник вдохновил меня написать ему тут же письмо, что если ты только обратишься и покаешься, Господь тебя непременно простит и примет. Ну, покаялся, но борьба была где-то около 4 месяцев. Через 4 месяца он принял Христа. Ну, думаю, коротко ответил. Спасибо.